В прошлой беседе было указано на то, что Иоанново крещение совершалось по воле Божьей и что поводом для совершения этого акта было учение о покаянии и пришествии Царства Небесного. Но каковыми были те, кто крестился Иоанновым крещением? И каково было их духовное состояние? Как они были близки к Богу? Вопрос не из легких, так как часто мы пользуемся примером, записанным в Деяниях апостолов 19:1-5, где 12 учеников, крестившиеся во Иоанново крещение, должны были креститься во имя Господа Иисуса. Хотя в Евангелии от Луки 7:29-30 ясно указано, что крестившиеся во Иоанново крещение исполняли волю Отца Небесного, нам часто хочется умолить сие крещение гораздо больше, чем это допустимо. Одним из примеров, показывающих духовное состояние личности после принятия Иоанново крещения, является пример с Аполлосом, о котором сказано так. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Деяния апостолов 18:24-26. Согласно с Писанием, он вступил на путь духовный, вне всякого сомнения, имел горящее сердце проповедовать о Христе, и притом проповедовал правильно. И если Акила и Прискила объяснили ему путь Господень более точно, то это не значит, что Аполлос до этого случая был вне пути Господа Иисуса Христа. Но при всем этом, читая Слово Божье, находим следующие слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Матфея 3:11. Сила Иоанна здесь совсем не дискредитируется. Здесь показывается, что по сравнению с Иоанновым крещением, преподанным им, есть сильнейшая личность, которая будет крестить Духом Святым и огнем. Что это значит? О действии Духа Святого израильский народ был знаком. Дух Святой пребывал в Иосифе, в Иисусе Навине, сходил Дух Святой и на Самсона, исполнение Духом Святым испытывал в своей жизни Веселиил, сын Урьев, при постройке скинии собрания и ковчега. Исход 31:3. Но и была тайна, с которой был связан Дух Святой. И этой тайной была церковь, как и говорит апостол Павел к Ефесянам 3:1-12. И в день Пятидесятницы совершилось великое, о чем позже апостол Павел говорит так. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». 1 Коринфянам 12:13. Дух Святой таким путем объединил всех верующих в одно тело, тело Господа Иисуса Христа. 1 Коринфянам 10:16-17. И не только это. Крещение Духом Святым не только дало приобщение к телу Господа или Церкви Его, но, согласно Писанию, дало возможность креститься в самого Христа. Читаем послание апостола Павла к Римлянам 6:3-4. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И это так. Недостаточно иметь прощение грехов. Христианин нуждается в подкрепляющей силе, которой является Дух Святой, помогающей умерщвлять дела плоти, объединяющей силе. Мы также нуждаемся в том, через которого приходит к нам мудрость свыше, и в смелости проповедовать Евангелие. И все это от Духа Святого, который ведет нас путем освящения и дает силу побеждать грех. Интересно отметить то, что в своих пророческих речах Иоанн Креститель не только упомянул о крещении Духом Святым, но и добавил «и огнем» Матфея 3:11, Луки 3:16. Некоторые видят исполнение этого пророчества в том, что при сошествии Духа Святого на апостолов явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Деяния апостолов 2:3. Другие объясняют иначе. Дело в том, что слово «огонь» в Писании часто символизирует работу благодати Божией, как и сказано у пророка Исаии 6:6. В других случаях имеет символ гнева Божия, Второзаконие 9:3. И поэтому многие это слово «огнем», сказанное Иоанном, относят ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Основанием для этого вывода служат предшествующий стих и последующий стих, то есть 10 и 12 стихи Евангелия от Матфея, 3 глава. Прочитаем эти стихи. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». То есть здесь говорится о втором пришествии Господа. Тем более, что Господь Иисус Христос о Пятидесятнице сказал следующее: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния апостолов 2:5. Как видите, Господь, цитируя слова, сказанные прежде Иоанном, не упоминает о крещении огнем. В связи с крещением Иоанновым нужно упомянуть еще один факт, свершившийся в то время. Читаем Слово Божье. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Стих 29. И далее. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его. Но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, то есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий“». 32:34. Как описывает это событие евангелист Матфей, Иоанн, видя Иисуса, идущего к нему креститься, даже удерживал его, говоря: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне“? Матфея 3:14. С человеческой точки зрения Иоанн был прав, не допуская Иисуса к крещению. Ведь крещение Иоаннова было в покаянии для отпущения грехов, как говорит Писание. Но ведь Господь Иисус Христос был без греха, непорочен. Иисус Христос на это ответил так: „Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Матфея 3:15. Выражением «нам исполнить всякую правду» Господь упоминает о необходимости выполнить все то, что нужно было выполнить и Иоанну Крестителю, и Господу. Если была воля Божья, чтобы Иоанн крестил, а она была, то он должен был и эту правду выполнить. Если Господу нужно было принять это крещение, то и он со своей стороны также старался выполнить эту правду. Схождение Духа Святого на Христа и голос неба означали засвидетельствование сына со стороны отца и провозглашение начала общественного служения Мессии. И именно с его служением связаны некоторые истины. Во-первых, Господь пришел не нарушить закон и пророков. В своей жизни он посещал синагогу, религиозные праздники, платил налоги. Второе. По закону требовалось, чтобы все священники были выделены на служение по исполнении 30 лет, чисел 4-3. Тоже мы читаем и о Иисусе Христе, Луки 3-23. Это выделение или посвящение на труд в храме было двояким. Оно включало омовение и помазание, исход 29-4-7. Когда Иоанн Креститель крестил Христа, мы читаем, «И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь» Луки 3:22. Иисус Христос был помазан Духом Святым не только как священник, но священник неприходящий, то есть вечный, для посвящения на самопожертвование, чтобы подъять грехи многих. Евреям 9:24-28. Таким образом, Иисус Христос был провозглашен Отцом на служение как пророк, как священник и как царь, в чем и заключалась его миссия.